я представляю себе, что все верующие, все христиане, в том числе все присутствующие здесь, делятся, ну, вы меня простите за такое сравнение, на живых и мертвых. Иногда даже и не сразу скажешь, возрожденная душа или невозрожденная. Вам легко распознать, братья и сестры, кто возрожденный, кто невозрожденный? Ну, просит преподать крещение. И надо определить, получила возрождение или нет. Суть не в том, что полгода или как обратился к Господу, или неделю назад. Главное, возрожденная душа или нет. Бывают проблемы? Бывает, надо признать. Я скажу вам, братья и сестры, немножко я издалека начну разговор. Все мертвецы делятся как бы на три части. Назовите мне три случая, где Христос воскресил из мертвых. Все думают, что Христос воскрешал больше, чем три человека. Но записано только три человека. Пожалуйста. Лазарь, правильно. Сын вдовы Наинской, правильно. И дочь Иаира, да? Все. Больше нет конкретного адреса. Итак, три. Я хочу обратить внимание. Дочь Иаира. Она только что умерла, да? Наверное, еще тепленькая. Может быть, даже и румянец еще не успел сойти с ее щек. По крайней мере, спор был, жива она или мертва. Некоторые определили, что жива, а некоторые определили, да ничего подобного, она уже мертвая. Уже плакальщицы пришли. Ну, в общем так, только что. Но мертвая. Второй случай. Сын вдовы Наинской. Он мертвый? Конечно. Его несли уже хоронить. Значит, вчера умер, а сегодня понесли. Он уже холодный, но от него еще не смердит. Еще можно подойти, еще можно разглядывать его. Еще не смердит. А третий вариант. Уже 4 дня, жара и запах неприятный. Привалили камень, и все в порядке. В первом случае Христос берет за руку, встань. Во втором случае прикасается только к одру, за руку не берет. А в третьем случае близко не подходит. В первом случае берет только с собою родителей и несколько учеников. Во втором случае все родственники и все, которые были на похоронах, а в третьем случае масса свидетелей. В первом случае, повторяю, в контакт близкий, в втором случае только прикосновение, а в третьем случае издалека. И громко: «Лазарь, выйди!» С девицей он так не поступал. К чему я говорю, братья и сестры? А к тому, что мертвецы, как бы духовные мертвецы, делятся на три части. Ну вот эта категория Лазаря, мертвецы, от них смердит. Ну, вы, наверное, видали таких, ну, с которыми неприятно разговаривать, да? Неприятно разговаривать, но я одной сестре, матери говорю: «Сын-то ваш когда будет дома?» «А в чем дело?» «Да я хочу навестить его». «Ой, прошу вас, не приходите, когда он дома, не приходите. После этого жизни нету мне». Ну, можно понять его состояние, да? И маму можно понять. Она, другими словами, говорит: «Не отваливайте камни, от него смердится». есть мертвецы, которые благородные. От них еще не смердит, попозже будет. От них не смердит еще. Но, очевидно, они уже мертвецы. Они даже благородно могут вести себя. И даже на Рождество, на Пасху прийти в собрание. Я из уважения к вашему, к моему соседу, я пришел к вам на собрание. Какие у вас все красивенькие, девочки хорошенькие, и юноши благородные, и проповедники не глупые. Да и хор ничего. В общем, все хорошо. Если бы таких было побольше, я рад за вас, рад за вас. Продолжайте так, как есть. Ну, я хочу сказать, не мерзкий, не отталкивающий. С такими жить можно, правда? А есть мертвецы, которые не поймешь, живая или не живая. Как будто бы и поет с нами. И иногда стишки расскажет. И так это веселенько, хихи-ха-ха даже. И так все, и не понять, живой, не живой. Даже споры. Одни говорят живой, другой не живой. Вам приходилось встречать таких? А? Я имею в виду, на себя обратили внимание кто-нибудь? Я хочу, братья и сестры, сегодня совершенно не говорить за тех, от которых смердит. Хотя знаю, что Бог может воскрешать и мерзких, и нехороших людей. Может. Когда я был в Америке, в Сан-Диего, на богослужении, подошел ко мне один еврей старенький с бабушкой, муж, жена. Бабушка мне говорит, вот мой муж судил в Одессе Бойко, и он ему дал 5 лет. И вот теперь я ему говорю, тебе надо покаяться. А он говорит, как я буду каяться, если я сознательно, говорит, чтобы угодить мне, говорит, начальству, я дал ни за что 5 лет. Я же понимал, что я делал. Но я ему сказал, что я передам непременно Бойко, он вам напишет письмо, дайте ваш адресочек. Ну, то есть, может быть, он обратился. Но есть, по крайней мере, осуждает себя, слава Богу. Пусть даже и явный мертвец, ну, и кричал, и именем закона объявлял и 40 большие, и все. А теперь пробуждается. Ну, и слава Богу. Бог творит чудеса. Бог творит чудеса и в тех, которые... Наши добрые соседи, которые сейчас приходят на собрание, и также мы свидетели, как они обращаются к Богу. Мы рады этому. Но и о них сегодня я говорить не буду. Но я очень боюсь за третью часть, или как ее назвать, первую часть, с какой стороны считать. Но той части, которой не поймешь, живой или не живой, христианин или нет, вот за них я боюсь. В ранней юности я был таковым, пока не получил возрождение свыше в 17 лет. Никодим приходит и говорит, знаем, что ты от Бога, потому что таких чудес, таких дел... Кто творит, ну, не может быть, чтобы не от Бога. Где бы Христу поддержать эту тему и сказать, что молодец, Никодим, ты здраво мыслишь, правильно ты рассудил. А Христос ему говорит, если не будешь, не родишься свыше, Царство Небесное не войдешь, не войдешь. То есть, тема совершенно абсолютно новая для Никодима, она совершенно в новом свете предстала. Рождение свыше. Когда я обратился к Господу, я только лишь и молился: Господи, прости мои грехи и дай мне Духа Святого. Ничего больше не говорил. Прости меня и дай мне Духа Святого. Я молился об этом и был счастлив, что Бог посетил мое сердце. Это моя молитва была наедине. Никого свидетелей не было. Никого. Я один молился. Так Бог посетил мое сердце. Понимаю, что это молитвы моей мамы. Люди, которые еще не познали глубину греха, Бог разговаривает с ними, ну, не широко, публично, как вот с Лазарем издалека, а чаще всего они как-то, ну, в такой, ну, скромной обстановке обращаются к Богу. Ну, с каждым по-разному, с каждым по-разному. Это чудо, которое творит Бог. Я помню, однажды я разговаривал с детьми одной семьи и предложил помолиться, вернее, высказать нужду, какая у них есть. И каждый, кто выскажет, помолимся, и Бог даст. Ну и среди прочих нужд, я уж не буду сейчас говорить за всех их. А их было 5 детей. И вот нужда 12-летней девочки. Она говорит, я хочу в этом году, а наш разговор был под Новый год, я хочу в новом году получить возрождение свыше. Я говорю, Лилечка, ну а что ты не знаешь, как надо молиться о возрождении? Знаю. Но если ты желаешь получить возрождение свыше, ну ты же обратись к церкви, чтобы церковь за тебя помолилась. Я боюсь. Чего ты боишься? Стесняешься? Нет, не стесняюсь. А почему боишься? Я боюсь, что обо мне помолится, чтобы я получила Духа Святого и возрождение свыше получила. Все помолятся за меня, а я ничего не получу. Что мне делать тогда? И заплакала. Я понял, что она права. Я говорю, давай, Лилечка, помолимся, чтобы это сбылось у тебя в наступающем году. Помолились, преклонив колени, сердечно. А после я говорю, Лилечка, в течение года ты внимательно наблюдай за своим сердечком, когда Христос постучится в твое сердце. И как постучится, ты сразу же ему отворяй. Он пришел к тебе. Непременно сделай так. И вот в середине августа, это уже папа рассказывает, в 3 ночи дочка будет папу и говорит, папа, вставай, вставай. Что такое, доченька? Соскочил с постели, в чем дело? Мне кажется, что Христос стучится в мое сердце. Пойдем на кухню, помолимся. Ну, на кухню, потому что, чтобы никого не будить. А папа говорит, доченька, ты иди спи, а утром мы с тобой помолимся. Папа, а если он утром стучаться перестанет? Папа подумал, действительно, почему же не пойти не помолиться? Пошел, умылся, так, чтобы бодреньким быть. На кухню вошли. Он прочитал слово, побеседовал с ней, преклонили колени. И тот день, 20 августа, был для нее днем возрождения свыше. Нет, теперь она уже взрослая, теперь все прошлое позади, но она хорошо помнит день своего возрождения, 20 августа, 79 год. Вот так, шаг за шагом, стараемся идти вперед. Я бы хотел знать, все ли присутствующие здесь возрожденные? Нет, это вопрос не такого, что поднимите руку, кто возрожден. Нет, я не хочу так. Так нельзя. Наверное, нельзя. Лучше, чтобы каждый сам себе сказал об этом. Возрожден ли свыше? Очень страшно, когда очень часто так бывает, невозрожденным преподают крещение, и уже члены церкви называются, они испытали возрождение свыше, что такое. А они думают, что им больше ничего не надо, а жизни христианской абсолютно нету, и образ мышления дикий, ну, как мертвого человека. Вы понимаете? А думает, что у него все в порядке. И мы иногда даже и спорим, живой он или не живой. Помните, девочка Иаира умерла, а Христос говорит, она жива. А тут смеялись над ним, говорили, мертва. А все-таки, братья и сестры, девочка умерла или жива была? Я даже не знаю, если Христос сказал «жива-то», я боюсь сказать, что умерла. Но мне кажется, умерла. А впрочем, не знаю. Не знаю. Наверное, умерла. Наверное, Христос вкладывал смысл, что она будет жить. А может быть, ну не знаю, братья и сестры, здесь смолкаю. А по крайней мере, борьба за жизнь была. Вы, братья и сестры, умеете определять, живые или мертвые? Вот юноша или девица. Умеете определять? Я иногда ошибаюсь. Иногда за благовоспитанность, такие благородные, красивые, и молитвы заученные, красивые даже, и в испытаниях на крещение хорошо, а с другой стороны, думаю, кончила 10 классов, ну, и не может ответить, что выучить какие-то ответы, вопросы, если бабушки легко отвечают. А молодежь порой отточена, все знает, все места и все. И не все узнаешь, не во все вмешаешься. Вы знаете, когда все вместе, все кажутся живы. Когда полные мешки, ну, хлебом, например, да, пшеницей, среди полных мешков и пустые поставь в серединке, и все будут стоять. А все по одному расставь, и увидишь, какой насыпан, какой нет, какой пустенький. Когда Екатерину II поздравляли с восходом на престол царский, на Дворцовой площади собралась масса народу, и народу было очень много. Там они не случайно пошли, ну, дойти посмотреть на царицу новую. Ну, там рассыпались монеты золотые, подбирал кто как мог там. Ну, масса народу, там не загуляешься, там плотно стояли друг к другу. Когда к вечеру все разошлись, то около 30 человек лежали на площади мертвые, уже остывшие трупы. Когда плотная толпа, то и мертвый стоит. По головам считай, и вот насчитаешь вот столько-то, столько-то, да? А вот когда расходится каждый по одному, то тогда уже подсчет другой будет. Вот когда мы все вместе, братья и сестры, по головам, 1100 человек есть. А вот когда мы разойдемся, какая жизнь у каждого? У каждого своя биография, каждый преследует свои цели. А апостол однажды говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Своего, свои цели. Одни пришли невесту подобрать, покрасивее, может быть, побогаче, я не знаю чего. А другие – юношу подсмотреть. Третьи – очень хорошо здесь, потому что мой муж, если будет ходить сюда, то всю получку будет приносить, не будет пьянствовать, курить, бить меня не будет. Ведь не положишь же драться-то христианам. А хорошее общество, не скандальное. Вот так и ходит. И привыкает потихонечку. Знает уже все псалмы наизусть, и не определишь, кто из каких побуждений ходит. И не определишь. Братья и сестры, цели могут быть разные. Если кто хочет, чтобы жизнь в будущем сложилась у тебя хорошо, ну кто против этого? Но данное общество, не общество трезвенников, это приложение к спасенному чаду. Но Бог пришел на землю взыскать и спасти погибших и всех привлечь к себе. Я приду и привлеку вас к себе, чтобы вы были там, где я. Вот его конечная цель. А вопрос трезвости, вопрос хорошего поведения, вопрос лучшего взаимоотношения, не изменять друг другу – это приложение, как святая жизнь должна быть у каждого дитя Божьего. Это приложение. Однажды я был на одном членском собрании и проходило испытание. Ну, вопросы крещения уже скоро должно быть. И вот один юноша стоит там на сцене у кафедры, пресвитер. Братья и сестры, вы знаете его, он родился в нашей церкви. Вот братик, ему 23 года, армию закончил. Ну, желает принять крещение. Что вы скажете? Ну, кто чего спрашивает, он отвечает. Ну, братик, одна бабушка спрашивает, расскажи, как ты обратился к Господу. Ну, как? Ну, вы же знаете, что я с детства здесь, и вы меня все знаете, я вас все знаю. Ну, вот так и вырос среди вас, вот я сегодня уже. Желаю принять крещение. Нет, ну ты расскажи, как ты встретился с Господом. Я не понимаю вас. Ну я же сказал, что я с детства верующий. Но встреча-то у тебя была с Христом или нет? Другая из другого конца бабушка поднимается и говорит, ну что ты все за встречу? Парню уже давно жениться надо, а тебе все встреча, встреча. И знаете, преподали. Оснований не преподать не было. Он так и не сказал, была встреча. Он этого не понимает. Он этого не понимает. А там действительно, она, та, которая сказала так, она знает, что говорит. У него действительно уже невеста была. На следующей неделе объявились, вот и брак был, и все прочее. Я уже не стал интересоваться, как там жизнь будет. Словом, дело делают, как хотят, и все под видом религиозности. Вот и все. Он бы мог еще подождать с крещением. Ну, а как это подождать? А невесты уже есть, жениха потеряют. Словом, делают, как они хотят, да и все, чтобы не потерять никого. Вы думаете, заботиться о вечной жизни в данном случае? Только о земной. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. А остальное? Что, ничего не надо? Нет, надо, и остальное надо. Но остальное все приложится. Все остальное – это приложение. А нам чего надо искать? Царство Божьего и правды Его. Не своей правды, Его. Это уже непросто. Ищите прежде всего. Братья и сестры, я хотел бы просить всех вас присутствующих пересмотреть свое отношение с Богом. Что мы ставим краеугольным камнем нашей жизни? если ставим прежде всего интересы Божьи на первый план, мы правильно поступаем. Обо всем остальном Бог позаботится и благословит нас, и осчастливит всех нас. Непременно Он это сделает. Ведь это же не случайное слово, когда Он сказал: «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его». Потому что человек ищет прежде всего второстепенное, то есть касающееся себя, а что остается время потом, если еще останется, то для Царствия Божия немножко уделит внимание. Вот и все. А в общем-то ищет прежде всего свои интересы. Это у человека так. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Кстати, братья и сестры, я не спросил, какая категория лучше мертвецов? Первая, вторая или третья? Первая, я считаю, это Иаира, семья. Вторая – Наин, а третья – Лазарь. Так вот, какая категория лучше? Первая, вторая или третья? Простите, я не хочу вас ввести в искушение. Любая плохая, где мертвечина. Только лишь с той разницей, что дочь Иаира через 4 дня будет такая, как и Лазарь. Я хочу вам сказать, вот другой раз мы в семье разбираем, почему нет христианской жизни. И вот вникаешь... А вот в молодость как твоя проходила? У скандальной жены или убийцы мужа интересуешься, расскажи, пожалуйста, о своем возрождении. И чаще всего не может вообще рассказать несколько слов, связать на эту тему. На разные темы может, по своей профессии, может быть, может все рассказать, а о возрождении свыше года проходит, а рассказать совершенно не может. Случайные люди, которые попадают в церковь. Всегда переживаю, когда молодежь желает принять крещение. Да и, впрочем, не только молодежь. Я очень переживаю. Для меня самый главный критерий не просто, кто правильно ответит на все вопросы, а как благоговеют пред Богом. Помню, у нас один еврей, очень способный, талантливый человек, хотел принять крещение. А вы знаете, ну, на иоту у меня нет к нему расположения. Хотя у всех, а у нас церковь более 300 человек, у всех он имел большое, ну, такое расположение. Он умел привлекать... И молится вслух очень хорошо, и улыбается всем, и каждому внимание окажет, и когда поприветствуется, всем в глаза смотрит, улыбнется. Но, словом, великолепен, великолепен. И все понимали, уж он-то пройдет, он пройдет. А я был убежден, что ему ни в коем случае нельзя. А как быть? Я знал, что все скажут, конечно. Один я скажу: нет, нет, нет, нет. Как это выглядит? Они скажут: за что, если нет? Я даже не знаю, за что. И не расположен. А разве это основание? И я молился: Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Вот. Ну, переживания сплошные. Ну, он жил в квартире со своей дочкой. Дочь капитан, там в военкомате работала, неверующая. Ну, телевизор, ну, потому что дочь моя неверующая. Ну, мы понимаем, с пониманием относимся. Я посмотрел в газете расписание телепередач, и обрадовался. Вот думаю, сейчас проверю. Финал чемпионата мира по футболу как раз был. Я посмотрел, в какое время по телевизору передается и решил за 20 минут до финала зайти в гости. Я почему-то был уверен, что не может быть, чтобы еврей не смотрел. Звонюсь, никто не открывает. А я понимаю, что там обязательно есть. Звонюсь. И, наконец, он открывает в домашнем халате, в тапочках. Простите, пожалуйста, только что заснул, ночь не спал. Вы, наверное, долго звоните. Я говорю, да, долго. Ну, проходите. Прохожу. Подхожу к телевизору горячий. Я говорю, вы мне простите, что я вас перебил. Продолжайте, ведь 15 минут осталось. И в то же время, если бы вы сказали, что да вот так вот засмотрелся, решил посмотреть, там и как-то иначе. Но если вы вдруг утверждаете, что вы спали, в церкви я объявил, братья и сестры, ему крещение преподавать мы не можем. А ему было сказано в присутствии свидетелей, что человек вы неверующий, крещение вам нужно для корыстных целей, как мы полагаем, Бог вам не нужен. Вот так вот конкретно сказали. Он пошел во Всегбе, принял крещение, быстро там его и рукоположили американцы, там какое-то служение. Ну, сейчас он в Израиле, это другое дело, неверующий человек. А накануне до перестройки он преподавал атеизм в институте сельскохозяйственном. Вот так люди могут приспосабливаться. А вот представьте себе, столько крещенных в наших рядах могут быть, потому что мы можем просто не разобраться. Дело не только лишь в том, что из-за их, как члены церкви, могут и решения соответствующие выноситься, но эти души навсегда будут погибшие, потому что они никогда даже не подумают об обновлении своей жизни. Это им совершенно не нужно. Мы говорим, ну, нужно очищение, освящение. А с какой стати вы будете рыться в моей душе? Я только Богу одному доверяю, и никому больше пропуска туда нету. Ну да ладно, как хотите, дело ваше. Словом, проблемы. Братья и сестры, немножко, чуть-чуть, аккуратно, никого не обижая, ни на кого не намекая, я в подавляющем большинстве никого здесь и не знаю, но хочу немножко потревожить. Когда принимали крещение, были ли возрожденные свыше? Есть ли признаки жизни в вашей личной жизни? Нет, я даже дело не в том, что замечают окружающие. Иногда бывает спор, он живой или не живой. Не в этом дело. Твое личное восприятие твоей жизни во Христе Иисусе – вот что беспокоит. Являешься ли ты лилией среди терний? Или же сдачи на любую колючку можешь сдать? Вы скажете, ну, это следы моего характера плоского, где надо работать. Да, ну, это может быть. Но я просто предлагаю, братья и сестры, проверить себя. Мы, может быть, привыкли думать, что мне больше ничего не надо. Имя мое записано в книге жизни, и все в порядочке. А там оно, может быть, и никогда не записано было. Я не расшатываю вашу веру. Если все в порядке, держитесь твердо и благодарение Богу. Но я говорю это к тому, чтобы никто не ошибся. Если в прошлой, в юности своей, может быть, несерьезно относились к данному вопросу, делали много ошибок и не думали серьезно о своем отношении с Богом, и, казалось бы, христианская жизнь твоя как-то так устроилась, тебя уже привыкли видеть и трубачом в оркестре хорошим, и солистом, вам и ревностным распорядителем. А я скажу вам, как-то недавно была беседа у нас, и одна сестра подошла и говорит: «Вы знаете, я усомнилась в своем возрождении свыше. Я так формально отвечала, а я так смотрел на нее и думаю, может быть, она нагнетает на себя лишнего. Хорошенькая она». Ну, мы помолились с ней так вот, утешили Словом Божьим так. Она поплакала. Слава Богу, пусть живет. Но я хотел бы, чтобы мы, ну, каждый из нас вот так, ну, проявил заботу о себе. Я хотел бы... Есть просто по природе талантливые люди. И мы к ним как-то и относимся так вот, относимся как-то по-особенному. А вот иногда вот так, знаете, этот талант чем-то оскорбленный и погашается в человеке, и как, знаете, в скорлупку заворачивается и живет своей жизнью, и ни пред кем не открывается, и жизнь кое-как идет. Знаю одну сестричку, которая в 18-19 лет очень хорошо стихотворение рассказывала. Я был удивлен, где только лишь могла она найти такие стихотворения. Каждое воскресенье что-нибудь новенькое и такое сильное, и так хорошо. Нет, не как артистка, но иногда и со слезами расскажет стишочек. Ну, замечательно, замечательно. И вдруг перестала. Ну, перестала, мало ли, репертуар исчерпан там или еще что. А потом подумал я, полгода как ничего не рассказывать, что случилось, подхожу. Ты что ж перестала рассказывать-то, когда ты в последний раз говорила? 8 месяцев назад. Почему? Молчит. Я понял, что обязательно надо мне наступать. Говорит, я как-то рассказала стихотворение, кстати, ей 19 лет. Рассказала стихотворение. А к ней подошли подружки и говорят: замуж решила выскочить, да? Женихов подбираешь себе. Да кому? Кому нужны твои там слезы, твои рассказы? Ты с определенной целью все это и делаешь. И я так обиделась, так оскорбилась и сама в себе сказала: больше ни одного раза рассказывать не буду. Хватит. Ну, я говорю, что, ну, и ты довольна собой. Да я как-то не задумывался об этом. Но я предложил, что ей, во-первых, ты должна покаяться пред Богом, что ты оставила служение самовольно вот так вот, с обидой. Раскайся пред церковью обязательно. Обязательно. И пока ты это не сделаешь, не должна участвовать в заповеди Господней. Ты была испытываемая и поддалась искушению и остановилась. Представь себе, эти каждому из нас будут подходить и подобные комплименты говорить. Но... что из нас тогда останется? Словом, она покаялась. И я хочу сказать, тоже не знаю, где она достала это стихотворение, но когда она рассказала его на следующее воскресенье, было большое-большое покаяние в церкви. Бог достиг сердец. Я был очень рад. Нет-нет, я не стал искать, а кто к ней подходил. Нет. Я только лишь сказал, а кто виновен был в этой остановке ее. Я бы хотел, чтобы вы тоже покаялись. И не стал допытываться, кто конкретно подходил. Желают? Поймут. Нет. Вот так мертвенькими и проживут свою жизнь. Нет, не так просто проживут, а с каждым днем мертвец становится все хуже и хуже. Конечно, если определенные еще меры принимать, то трупик еще можно сохранить, как в мавзолее одного трупика берегут. А все равно труп остается трупом. В заключение хочется мне напомнить один удивительный текст, который меня одно время даже смущал. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос». Вот иногда спящий не поймешь, спит он или мертвый. «Встань, спящий». Там дальше не сказано, не запятая поставленность. «Встань, спящий, воскресни, мертвый». Нет, к одному и тому же человеку. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Это у людей, которые не поймешь, спит или мертвый. Если таковые есть, так к тебе относится и то, и другое. Или вставай, или воскрешай. Хотелось бы так, чтобы каждый подумал, поразмыслил о себе. И могли бы сделать поправки, пока есть еще такая возможность, принять решение, пока время благоприятное. И да осветит всех нас Христос. Аминь. Помолимся Господу. Владыка Господь и Бог наш, да будет имя Твое благословенно среди святых и возлюбленных Твоих. Благодарим Тебя, что Ты нас спас, омыл кровью Твоей святой, наши имена записал в книге жизни, слава Тебе. Но я прошу Тебя о всех тех, кто не проявил серьезного отношения к душе своей, хотя формально исполнил уже, может быть, серьезные акты и думает о себе больше, чем должно думать, и думает, что все благополучно, но нет жизни, и удивляется, почему так вот все складывается не совсем удачно, как хотелось бы. Господи милостивый, помоги каждому проверить свое отношение к Тебе, к Слову Твоему, к хождению перед святым лицом Твоим. Помоги, Господи, чтобы не было опоздавших. Хвала Тебе, Бог наш. Аминь. Каждым да. уже не людям расточат свой век, и днем, и ночью ближнему служить. Сейчас.